Мир, окружавший Алексея, был расплывчатым, мутным, меняющимся каждую секунду, словно гладь черного пруда, по которому ветер гонит зыбкие волны. Картины, всплывавшие из памяти, отражались в этих волнах, изгибались, накладывались друг на друга и распадались на сотни осколков, уступая место новой мешанине из людей, вещей, зданий и смертей. Плотно завернувшись в плащ и обхватив себя руками, Кобылин устало брел вперед, пытаясь уцепиться хоть за какой-то кусочек реальности, от которой он был отделен мутной стеной видений. Призрачные голоса стали тише, возможно, потому что вокруг него было слишком шумно. Теперь они непрестанно что-то бубнили на разных языках, и Алексей вдруг понял, что повторяет за ними отдельные фразы, шепчет их себе под нос. Осознав это, он усилием воли взял себя в руки и стиснул зубы. Выпрямившись, прислонился спиной к стене и постарался взглянуть на окружающий мир трезвым взглядом. Пару раз моргнув, он сосредоточился, как частенько делал после слишком тяжелых пьянок, и в глазах прояснилось. Кобылин вдруг ясно увидел, что стоит у станции метро, у стены, в центре приличной толпы. Зал опустел, а люди сбились в кучу, дожидаясь припозднившегося поезда в метро. Шепот в ушах стал громче, но тут же был заглушен грохотом прибывающего поезда метро. Алексей вздрогнул, отлепился от стены и машинально зашагал к открывшимся дверям. Его толкнули, наступили на ногу, чуть не сбили с ног. Но он шел вперед к поезду. Почему? Он сам не знал. Его тело вздрагивало, ноги не слушались, руки подергивались. Алексей чувствовал себя рыбиной, которую тянут куда-то прочь из родной стихии. И ему, проносящемуся сквозь толщу мутных вод, только и остается, что беспомощно открывать рот да топорщить плавники. Ввалившись в вагон, Кобылин побрел вдоль сидений к свободному месту, но опоздал, заняли. Тогда он неохотно поднял руки и со всей силы вцепился в железный поручень над головой. И закрыл глаза, застыв в немом усилии, словно атлант, держащий небо на своих плечах. Перед внутренним взором снова замелькали странные расплывающиеся картины, быстро как кинопленка, которую крутят в древнем аппарате. Вот только кадры не были связаны между собой и никак не хотели складываться в осмысленную киношку. Сцены смертей, мук сталкивались, вплавлялись друг в друга и рассыпались цветными осколками, отзываясь болью в затылке Алексея. Это походило на калейдоскоп. Поворачиваешь трубочку перед глазом, и узор с тихим шорохом меняется, расплываясь по заранее обозначенным границам. Вот только тут не было границ. Стиснув пальцы, Алексей замер, пережидая приступ головной боли и головокружения. Он не мог думать, не мог мыслить, не мог сосредоточиться. Вся эта проклятая мешанина, весь этот бег по кругу в его голове выматывали. Кобылин уже не был уверен в том, что он — это он. Своё «я» потерялось в бесконечном цветном круговороте, а все силы уходили лишь на то, чтобы сохранить сознание и не раствориться снова в странных галлюцинациях. Казалось, его вертят на карусели, которая вращается все быстрее и быстрее, на глазах превращаясь в тренировочный стенд для космонавтов. Его собственные мысли становились все короче и проще. Алексей уже не помнил, зачем он шел в метро, и почему ушел от своего дома, своего бывшего дома. Он вспомнил закопченное окно, и к горлу комом подступила тошнота. Голоса стали громче, но в этот миг Алексея подхватило людской волной и чуть не вынесло из дверей поезда. Кобылин потянулся, хватаясь за железный поручень, отвлекся, и неожиданно мир перед ним прояснился. И мысли тоже. Он вдруг понял, что если сосредоточиться на мелких текущих проблемах и перестать копаться в памяти, то галлюцинации отступают. Собрав остатки воли в кулак, Алексей постарался отгородиться от воспоминаний. Запретил себя вспоминать. Он просто Алексей. Ему плохо с похмелья. Нужно идти. Домой нельзя, там... О, черт. Не вспоминай, просто двигайся. Почувствовав шевеление за спиной, кобылина разжал руки и отдался на волю людскому потоку. Его вынесло из дверей поезда. Людей на перрон вышло много, целая толпа, и все они целеустремленно куда-то шли. Алексей послушно двигался вместе с ними, сосредоточившись на том, чтобы не наступать на ноги впереди идущим. Кто-то толкал ему в спину, оттирал в сторону, лез вперед с сумками и баулами. Это было даже приятно. Настоящий реальный мир, а не призрачные воспоминания. Все так просто, шаг вперед. Мимоходом, удивившись отсутствию эскалатора, Кобылин машинально переставлял ноги, двигаясь в сторону выхода, из которого тянуло холодным ветром. Уставившись в чью-то мощную спину, обтянутую синей спортивной курткой, он старался ни о чем не думать, просто дышать. Просто быть, существовать здесь и сейчас, в данный момент времени, было потрясающей победой. Если помнить о том, что последние несколько часов он почти бессознательно болтался по городу. А где он был до этого? До подвала, в котором... Алексей втянул носом тяжелый воздух, насыщенный ароматами смазки, и тут же медленно выдохнул. Вперед, только вперед. Не оглядываться, не вспоминать. Просто идти, расслабиться, чтобы сохранить зыбкое равновесие. Послушно следуя за людской толпой, Кобылин прошелся по длинному коридору, поднялся по бетонной лестнице и вышел в ночь. Здесь у станции горели фонари, светили неоном рекламные вывески, а широкий бульвар, уходящий вдаль, был расцвечен нитками гирлянд, натянутых высоко над дорогой. Людской поток, вытекавший из дверей подземки, равномерно тек по бульвару. Кобылин двинулся следом, стараясь не натыкаться на прохожих. Он просто шел вперед по широкой дороге, вымощенной плиткой, шагал мимо столбов с разноцветными гирляндами, мимо мусорных урн и чахлых клумб. Постепенно толпа поредела, прохожие расходились в стороны, покидая основную дорогу. Вокруг Алексея стало свободнее. И темнее. Но он по-прежнему брел вперед, склонив голову и рассматривая плитку под ногами. Остановился только тогда, когда уткнулся в настоящую толпу и совершенно машинально поднял голову, чтобы осмотреться. Пешеходный переход через проезжую часть. Светофор. Люди стоят, ждут. Впереди за дорогой видна изогнутая арка. За ней торчат деревья, темные, страшные, выжидающие. Парк. Лес. В лесу плохо. В последний раз, когда он был в лесу, было не просто плохо, а чудовищно. Несколько трупов, растерзанные тела, черный смерч, а он сам распался на куски. Боль ударила в затылок кузнечным молотом, и Алексей застонал. Люди вокруг него тронулись, побрели вперед, и Кобылин, тяжело сопя, двинулся следом за ними, считая белые полоски перехода, светившиеся под ногами. Когда все перешли дорогу, Алексей стиснул зубы и свернул в сторону, выбираясь из толпы. Он не хотел идти к деревьям, ни сейчас, ни здесь. Левее, еще левее, вот, отличная темная дорожка, идущая параллельно шоссе. Она почти пуста, пара случайных прохожих не в счет. Слева мчатся машины, справа у решетчатого забора никого нет. Можно идти вперед. Там далеко горит светофор. Наверное, там есть еще один переход. Наверное, стоит добраться до него и перейти обратно, на другую сторону, чтобы уйти прочь от леса. Тяжело дыша носом, Кобылин заставил себя вскинуть голову и осмотрелся. Справа за забором тянулись какие-то приземистые здания, а из-за них торчали верхушки деревьев, едва различимые в ночной тьме. Кобылин ускорил шаг, стараясь быстрее миновать неприятное место. Картина изменилась. За решетчатым забором потянулся ряд машин. Кажется, стоянка. А, вот, забор кончился, тут много автобусов. Похоже, здесь они разворачиваются. Алексей быстро перебежал въезд, чуть не попав под колеса огромного зеленого автобуса, заезжавшего на стоянку. Сделав пару отчаянных прыжков, Кобылин миновал проезжую дорогу и выскочил на уходящую вдаль дорожку. Справа снова потянулся забор, но за ним уже были высокие здания, за которым не было видно деревьев. И это было хорошо, чертовски хорошо. потому что тогда, там в лесу, он умер по-настоящему. Он сам, а не все эти странные уроды из галлюцинаций. Он сам? Умер? И тут его скрутило всерьез. Боль была так сильна, что ослепила его, на миг лишила сознания. Алексей растворился в потоке страшных картин чужих смертей. Его засосало в черный водоворот. Под жуткий изменяющийся хор голосов закрутило, завертело, и тогда он закричал. Очнулся Алексей мокрый, как мышь, и обнаружил, что стоит у забора, вцепившись дрожащими руками в черные прутья. Здесь был провал, а дорожка уходила вглубь территории, к огромному серому зданию без окон и дверей. Этажа три, не меньше. Бетонный куб, правильной формы, проступающий сквозь темноту, как какое-то древнее укрепление. Военная база, склад. Кобылин прищурился, и пляшущие перед глазами буквы на стене куба сложились в осмысленную фразу. «Дворец спорта». Больше походит на пыточную. Но теперь, сосредоточившись, Кобылин видел и длинные балконы на стенах куба, и лестницы, ведущие к ним. А еще там на первом этаже светились широкие витрины. А за ними стояли столики, ресторан. Рот Алексея наполнился горькой слюной. Он непроизвольно сунул руку в карман, стиснул в кулаке чужой кошелек. Еще тут тугой и прочный. Еда горячая. Пошатнувшись, Кобылин оттолкнулся от решетки и побрел в сторону сияющих в темноте витрин. Жизнь внезапно обрела смысл, а движение — цель. Голоса отступили, головокружение прошло. «Здесь и сейчас. То, что надо. Главное, чтобы они еще работали. Сколько сейчас времени?» «Когда он уехал от дома?» «Метро еще ходит. Свет в окнах горит. Плевать. В этом проклятом городе почти все работает круглосуточно, так?» Почувствовав в затылке начало волны боли, Алексей сердито засопел и двинулся вперед, все быстрее перебирая ногами. «Не вспоминать, думать о сейчас. А сейчас горячий суп, кофе, коньяк. Да, самое оно нужно». Алексей прикусил губу и не отпускал ее до тех пор, пока не миновал длинный ряд машин и не вышел к витринам. И правда, на первом этаже здания располагалась кафешка. Окна были прикрыты белыми шторами. Но Кобылин заметил, что внутри между столиков кто-то ходит, и двинулся вдоль сияющей витрины в поисках входа. Ему пришлось сделать десяток шагов, пройтись до самого угла здания, прежде чем он сообразил, как попасть внутрь. Здесь на углу начиналась огромная бетонная лестница, поднимающаяся вверх, к середине здания. Она явно была рассчитана на целую толпу веселых болельщиков, спешащих на матч любимой команды. А вот там, под лестницей, в темном закутке, и виднелась заветная дверь. Кобылин нырнул в темноту, сделал пару шагов, поежился, оглянулся. Здесь было страшновато. Наверху раздавались чьи-то тяжелые шаги. Из дальнего угла тянуло холодом, а лестница, уходящая вверх, давила на плечи. Очень удобное место для засады. Спрятаться, выскочить, схватить. Нет, затаить дыхание и выстрелить, не выходя из темноты. Бах! Дернувшись, Алексей усилием воли отогнал воспоминания и зашагал к белой пластиковой двери, видневшейся в серой стене. Взявшись за ручку, рванул ее на себя. Открыто. От облегчения ноги Кобылина подкосились, он оперся о дверь и уткнулся носом в вывеску, гласившую, что ресторанчик называется «Ути». Кобылин помотал головой и переступил порог. Он оказался в коротеньком коридоре, чистеньком и аккуратном. Белые стены, приглушенный свет, приоткрытая дверь с медной ручкой и привычными буквами «М» и «Ж». Дальше из-за угла лился мягкий свет и раздавалось приглушенное шуршание музыки. Кобылин, сжимая в кармане кошелек, поспешил туда. Шагнул за угол и замер. Зал оказался огромным и светлым. Стены были оклеены забавными обоями из широких белых и синих полос, навевающих воспоминания о коробках конфет. Справа виднелась бежевая стойка, за ней расположились деревянные стеллажи, уставленные баночками, пузырьками, коробочками, бутылочками и загадочными фигурками. Под белоснежным потолком плавали люстры, пушистые, состоящие из сотен белых палочек и походящих на светящиеся облака. В центре зала стояли столики, бежевые, круглые, с резными ножками, окруженные не стульями, а мягкими креслицами с высокими спинками, цвета морской волны. У длинной стеклянной стены стояли столики побольше, такие же резные и милые, но уже со стульями, бежевыми, у которых были высокие резные спинки. Пахло ванилью и лавандой и еще чем-то сладковатым, напоминающим о детстве. Алексею показалось, что он попал в мягкое облако, окутавшее комнату из идеальной девчоночьей мечты. И это так разительно отличалось от грубой серой действительности за окном, что Кобылин на минуту потерял дар речи. Он застыл на пороге зала, до боли стиснув в кармане чужой кошелек, и очнулся только, когда из невидимых колонок зазвучала музыка. Мягкий упругий бас растекся по залу, словно котенок стучал лапами по коробке. Потом зазвенела гитара, и певец затянул песню на английском, немного гнусаво, но чувственно. Алексей, двигаясь машинально как робот, сделал несколько шагов в бежевое облако ванили, уселся за крайний столик на ближайший стул. Уставился на белую карточку меню, пытаясь сосредоточиться на пляшущих буквах. Ему вдруг стало легко и спокойно. Все тревоги отступили, оставшись где-то за окном, в той опасной невыразительной серости, проступавшей через ночную тьму. Стройный ритм песенки нарушили чьи-то шаги. Кобылин вскинул голову и снова застыл, испытав очередное потрясение. Прямо к нему направлялась рослая девица лет 25 на вид. У нее оказалось миловидное округлое лицо с румяными щеками, а белые волосы были собраны в тяжелую косу, перекинутую через плечо. Клетчатая рубашка из белых и багровых полос небрежно завязана узлом на плоском загорелом животике. Узкие джинсы туго облегали бедра, сохранившие приятную полноту, а белый передник был настолько мал, что скорее играл декоративную функцию. В целом девица походила на ожившего персонажа американского вестерна, шагнувшего с экрана прямо в зал. Этакая идеальная барменша, а может и хозяйка ранчо. Не настоящая, а такая, какая появляется в фантазиях юнца, впервые услышавшего словосочетание «хозяйка ранчо». Пока онемевший Кобылин пожирал глазами девицу, прикидывая, реальность это или очередное видение, она приблизилась и нагнулась, заглядывая ему прямо в глаза. «Так», — мягко сказала она, — «это кто у нас такой помятый?» Кобылин отметил, что ее большие глаза идеально голубые, а на вздернутом носике есть едва заметные веснушки. «Ты не в лучшей форме, паренек», — сказала блондинка, скользя взглядом по грязной футболке, видневшейся из-под распахнутого мятого плаща. «Проблемы?» Алексей отрицательно помотал головой и, спохватившись, вытащил из кармана кошелек. «Суп», — хрипло сказал он, — «горячий суп». «Ясно», — отозвалась она, переводя взгляд с кошелька, стиснутого грязной рукой, на лицо Кобылина. Он тут же остро почувствовал, что выглядит действительно паршиво, что брился он сутки назад, и щетина уже начала отрастать. Сутки? Алексей заметил, что мир перед глазами снова приобретает мутные очертания, и замотал головой, отгоняя опасные воспоминания. «Суп и вода...» Кобылин скользнул взглядом по серьезному лицу блондинки. «И виски». «Ладно», — сказала та, заглядывая прямо в глаза странному посетителю. «Сейчас посмотрим». Она развернулась и удалилась бодрой походкой, покачивая на ходу тем, чем щедро ее одарила природа. Кобылин, проводив ее долгим взглядом, отвернулся, бросил взгляд за окно, потом на подоконник. По нему были раскиданы маленькие желтые уточки, каких обычно берут в ванну. Персонажи кино. Алексей тяжело задышал, пытаясь разобраться в собственных мыслях. Это видение, галлюцинация, Это место слишком, слишком идеальное. В реальности такого не бывает. И таких официанток, сошедших со страниц глянцевых журналов, тоже. Она не настоящая. А я? Дыхание остановилось. Кобылин ухватился руками за стол, стиснул пальцами бежевую столешницу и только сейчас заметил, что под ногтями у него траурные каемки. Костяшки ободраны, как после драки, а на левом запястье свежая царапина. Алексей разом вынырнул из грез и спрятал руки под стол, нервно заерзал на стуле. И вздрогнул, когда блондинка бесшумно материализовалась рядом. «Виски», — бодро объявила она, поставив перед ним широкий стакан, наполовину заполненный коричневой жидкостью. «Суп скоро будет». Кобылин с трудом отвел взгляд от ее идеально голубых глаз, ухватил стакан и высадил его одним махом. Перед ним вспыхнули звезды, а горло резануло огнем. Он шумно втянул воздух носом, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Крепкая дрянь! Отвык!» Неожиданно музыка стала громче, из ушей словно вынули затычки. Хор голосов отступил, сгинул куда-то, теряясь в пустоте. С глаз упала пелена, все предметы стали отчетливыми, словно навели резкость на фотоаппарате. Алексей откинулся на спинку стула и впервые за вечер вздохнул с облегчением. «Ага», — сказала блондинка без всякого смущения, рассматривающая гостя. «Есть в тебе что-то. Пока не пойму, что». Кобылин, наслаждавшийся неожиданным покоем, попытался улыбнуться. Его губы сложились в улыбку, а потом с них сами по себе сорвались слова, вторя мелодии, разносящиеся по залу из колонок. «Ты должен нити подобрать, все узелки в один собрать. Услышишь ты богатство звон, настанет ведьминский сезон». Перед глазами лопнула вспышка салюта, искры закружились, заслоняя зал, унося за собой в пустоту. Сквозь треск и грохот Кобылин услышал, как блондинка ответила, и только это удержало его на краю бездны. «Неплохой перевод», — томно произнесла она, — «но не очень точный, слишком художественный. Поэт?» Кобылин хотел сказать, что он охотник. Но тут перед его глазами лопнул черный кокон, и дыхание остановилось. Он вспомнил. Вспомнил то, что было важно в проклятом подвале. Нет, не с Конопатовыми. Другой подвал, в котором он был пару часов назад. Тогда над ним наклонился бородатый толстяк, показал ему картинку на телефоне. Это и было важно, очень важно. На картинке была женщина, она что-то прижимала к груди, а другую руку выставила вперед. Черноволосая, красивая, знакомая. «Ведьма», — выдохнул Кобылин, балансируя на краю черного колодца воспоминаний. «Ага», — довольно протянула блондинка и опустилась на соседний стул. «Так и знала, тебя кто-то прислал ко мне». «Ведьма», — беспомощно повторил Кобылин, потерявшись в лабиринте изменчивых картинок. «Посмотрим», — откликнулась официантка, резко придвигаясь ближе, словно только и ждала этих слов. Она быстро взяла Кобылина за руки, вывернула ладони наружу, посмотрела на запястье. Ее прикосновения были нежными, ласковыми и вместе с тем наводили на мысли о докторах. Оставив в покое руки Алексея, блондинка быстро провела длинными пальцами по его щеке, ловко ухватила за подбородок, повернула к себе и заглянула прямо в глаза. Кобылин с робкой надеждой встретил ее взгляд, отметив, что ее глаза вдруг из голубых стали темно-синими. «Как все запущено!» — пробормотала официантка и резко поднялась на ноги. «Подожди-ка». Она почти бегом бросилась за стойку и принялась рыться в баночках и коробочках. Кобылин медленно опустил дрожащие руки на столешницу, сжал пальцы в кулаке. Голоса в его голове пытались стать громче, но это им не удалось. Звучали они тихо, неразборчиво, словно их что-то приглушало. Но боль продолжала толкаться в затылок. Один голос был громче остальных, разборчивый, и он твердил одно только слово: «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Застонав, Кобылин прикрыл глаза и тут же вздрогнул, когда его ухватили за плечо. «Пей», — серьезно сказала блондинка, протягивая ему стакан с бурой жижей. «Давай, быстро». Алексей дрожащей рукой принял стакан и выпил его единым махом, как виски. На этот раз слезы из глаз хлынули ручьем. Если это и не был чистый спирт, то его ближайший родственник. Закашлявшись, Кобылин согнулся пополам и тут же распрямился, когда тонкие, но крепкие ручки дернули его за плечи. Оглушительно чихнув, он откинулся на спинку стула и с изумлением воззрился на блондинку, сидевшую рядом и довольно улыбающуюся. «Легче?» — спросила она. «Легче», — ответил Кобылин, прислушиваясь к своим ощущениям. Ему действительно стало легче. Боль как рукой сняло, а голоса совсем затихли, все кроме одного. Но и тот стал не громче комариного гула. Мир перестал вращаться, и Кобылин с облегчением понял, что помнит все, что случилось с ним за последние несколько часов. И подвал, и бородатого, и картинку на телефоне, и стрельбу. «Потрясающий случай», — выдохнула официантка, пожирая взглядом своего гостя, словно он был диковинкой. «Мне кажется, у тебя массовая одержимость, но совершенно нестандартная. Пока даже не могу сказать точно, что произошло». «Одержимость», — тупо повторил Кобылин. «Массовая?» «О да», — быстро откликнулась блондинка, словно ей сообщили радостную новость. «Десяток духов, не меньше. Даже скорее больше». «Намного больше, будто кто-то открыл в тебе окно в загробный мир. Они в тебе толкутся, мешают друг другу, но все лезут вперед. К счастью, пока никто из них не оказался сильнее прочих, поэтому ты все еще сохраняешь сознание и еще не стал по-настоящему одержимым. Хотя это тоже очень странно. Хотела бы я знать, кто это с тобой сделал и как». «Ох, мать!» Выдавил Кобылин и тяжело засопел. «Но-но!» — официантка погрозила ему длинным пальцем. «Без глупостей, парниша. Пожалуй, со временем я с этим разберусь. Очень интересно, как ты сюда добрался в таком состоянии? Ты помнишь хоть что-то из своей собственной жизни?» «Тут помню, тут не помню», — мрачно отозвался Кобылин. «А тут рыбу заворачиваем». Улыбка на губах блондинки чуть застыла, словно она ожидала совсем другого ответа. Алексей тоже удивился, знал, и этого он не говорил. Он не мог так сказать. Глупая фраза, старая, из телевизора. Шутка, наверное. Подняв голову, Кобылин хотел сказать, что ему жаль, что ему очень нужна помощь, но заметил, официантка смотрит ему за спину. И нахмурился. Алексей обернулся, и как раз в тот момент, когда за его спиной выросли двое крепких ребят в синей полицейской форме, у одного на плече болтался автомат, а второй держал в руках листок бумаги. «О!» — выдохнул он, когда Кобылин обернулся. «Точно он!» Алексей даже сказать ничего не успел. Бумажка полетела в сторону, его сдернули со стула, поставили на ноги и согнули пополам. Руки резко заломили за спину, и на запястьях защелкнулись металлические браслеты. Кобылин дернулся, перед глазами тут же раскрылась черная бездна с калейдоскопом чудовищных картинок, виски пронзила острая боль, и он пошатнулся. «Обалдели совсем!» — прорезался сквозь хор голосов голос блондинки. «Спятили оба!» «Назад, гражданочка!» — загудел кто-то над ухом. «Опасный преступник, наркоман». «Зоя, уйди», — подал голос второй. «Серьезное дело, не до тебя». «Он болен. Я могу?» «Не болен, а ранен при попытке бегства. Зой, быстро уймись. Серьезно». Кобылин почувствовал, как его приподняли и поволокли прочь. Перед глазами болталась мешанина из картинок. Бежевый пол, паркет, бетон, ковры. Если поставить ногу вот так, то можно упереться, потом нагнуться, вывернуться из захвата, потом скрестить ноги, распрямиться, нанести удар. Боль ударила в затылок тараном, вышибая искры из глаз. Кобылин задохнулся, закашлялся и провалился в темноту, наполненную воем адских псов и калейдоскопом из гниющей плоти.